как всегда, быть правым. Некоторые думают, что самый легкий способ быть правым — это абсолютно ничего не делать и ничего не говорить. Проблема в том, что за день до смерти, вы понимаете, вы всю жизнь прожили неправильно. Другой путь всегда был правым. Это жить, словно с небольшим опозданием, как бы за горизонтом событий, так чтобы по прошествии этих событий вы всегда все знали. Другие никогда не признают, что могут ошибаться. Хотя все доказательства буквально кричат об этом. И все равно эти люди правы. Ведь сложившиеся обстоятельства препятствовали тому, чтобы эти люди оказались правы. И если бы все произошло совсем по-другому, то они были бы абсолютно правы. Можете выбирать любые из основных модных тенденций в политике, обществе и здравоохранении. Нет никакого смысла быть правым в том, на что всем наплевать. Никому не интересно, правы ли вы, говоря о высоте газометра. Если вы хотите быть правым во всем, удивительно, как много людей хотят того же. Один из простейших способов этого добиться — с самого начала твердо решить, что вы даже не будете рассматривать возможность вашей неправоты в чем бы то ни было. После того, как вы с этим разберетесь, необходимо развить в себе два сопутствующих медицинских симптома — злобный желтушный глаз и ухо-решето, которые в сочетании создают впечатление, будто все происходящее в жизни служит подтверждением вашей правоты, что бы вы ни сказали. Если ваша голова не похожа на голову барана, то существует гораздо более легкий способ быть правым. Это научиться формировать чрезвычайно гибкое мнение по любому вопросу, так чтобы вы могли начать предложение с высказывания одной точки зрения, а закончить его совершенно другой. Однако, если у вас нет твердых убеждений, вы лишитесь удовольствия бросить при случае «я ведь тебя предупреждал» или «вот здесь ты реально облажался, Берни». Постоянно быть правым очень нелегко, так как правильное и неправильное все время меняются местами. Например, сейчас носить вельветовые штаны правильно, но это не значит, что было правильно не вылезать из этих штанов в течение 20 предыдущих лет вопреки протесту друзей, семьи и редакторов модных журналов. Никогда не пытайтесь доказать, что тот, кто всегда прав, совершил ошибку. Даже если вы решите, что вам это удалось, 30 лет спустя такой человек нагрянет, как гром среди ясного неба, и напомнит вам, что все-таки был прав по поводу того самого газометра. Причина, по которой вынесение судом решения так волнует умы многих людей, кроется в следующем. Те, кто живет с вечно правыми людьми, ожидают, что их наконец-то признают неправыми. А те, кто всегда прав, ожидают, что суд лишь подтвердит их правоту. Суд раз и навсегда решит, кто прав, если, конечно, сам не ошибется.